Салимский салат с орехами. Одна небольшая морковь, одно яблоко, одна столовая ложка измельченных грецких орехов, одна столовая ложка меда, одна столовая ложка измельченной зелени петрушки, одна чайная ложка оливкового масла, одна столовая ложка свежеотжатого сока лимона. Морковь нарезать на крупной терке, яблоки мелко нарезать, растолочь очищенные орехи, слегка обжарить в оливковом масле, соединить все подготовленные продукты, добавить мед, лимонный сок и перемешать. Сверху посыпать нарезанной зеленью петрушки.